Том 45, глава 14. Другая сторона забвения. Цзинин поднял трех с черных кукол и отправил в них свою божественную силу. Он не мог не почувствовать себя потрясенным изумительным искусством, используемым для их изготовления. Следует помнить, что даже сам Айри не мог создать такое. Они были даже более загадочными, чем мир лугов или улей уничтожения. Я на самом деле не могу даже связать их. Нин проверил их на связывание, но очень похоже на то, как талисманы сообщения Атарха могли использоваться только определенными Атархами, эти черные куклы могли использоваться только предварительно одобренным списком людей. Айри смог временно предоставить права на использование мира лугов своим трем союзникам, но как только он прибыл, он вернул себе это право. То же самое было верно для этих черных кукол. Хотя я не могу привязать их, мне все равно будет полезно их изучить. Нин взмахнул рукой, собирая их. Он смотрел на обширный мир лугов и золотые мосты, лежащие в облаках, с тяжестью в сердце. Они выиграли, но цена оказалась слишком высокой. Айри тоже удалось сбежать. Нин не преследовал его, потому что он знал, что преследование на дальние дистанции бессмысленно. Айри не был дураком. Он, несомненно, совсем покинул этот хаос. Кроме того, как только Нин приблизится к Айри, последний, несомненно, заметит это и немедленно снова исказит пространство-время, не дав Нину никакой возможности атаковать. Свист. Нин взмахнул рукой, в результате чего рядом с ним появились две фигуры. Это были Атархи и Кун и Балинь. Как все прошло? Черный Север. И Кун и Балинь осмотрелись вокруг. Нин сказал довольно несчастно. Все ситхи мертвы, но Айри в итоге сбежал. Я был так близко. Ух, ну сбежал, так сбежал. Балиню и Икуну было все равно. Его уровень понимания слишком высок. Убить его будет очень сложно. Хотя и мы заплатили высокую цену, чтобы с грехом пополам выиграть эту битву, мы оказались победителями. Айри уже использовал все, что он приготовил за все эти годы. У него никогда не будет шанса одолеть нас снова, сказал Балинь. Что, если он вернется и попробует снова, возразил Икун. У нас есть преимущество времени. Со временем наша накопленная сила будет увеличиваться. Мы даже родим новых атархов, сказал Балинь. Так что если он захочет вернуться, ему нужно сделать это как можно скорее. Но тот факт, что он решил бежать из этого критического сражения, есть доказательство того, что он уже исчерпал все, что у него было. Вернуться? С чем? Нин согласился с этим мнением. Если Айри вдруг вернется, он должен будет сделать это с новым источником силы. Айри поддерживали и мир лугов, и три черных боевых зверя, которые объединились в группу, чтобы поддержать его, но в итоге он все же проиграл битву и потерял своих союзников. С чем ему запускать новые атаки? Я горюю о Титане и остальных, вздохнул Нин. Никто из нас не боялся смерти. Если мы победили, смерть нам не страшна. Балинь тоже тяжело вздохнул. Наш единственный страх был проиграть. Теперь мы победили, и этого достаточно. Попробуйте привязать мир лугов, попросил Нин. Я обеспокоен тем, что, если Айри вернется, он придет прямо в мир лугов. Наверное, кому-то еще будет нелегко его привязать. Хорошо. Балинь и Кун согласились. Свист, свист, свист. Трое немедленно полетели вниз и начали исследовать мир лугов. Как и предсказывал Нин, они не могли привязать мир лугов. Если мы не сможем его привязать, то давайте уничтожим его квинтэссенционное ядро. Нин, Балинь и Кун стояли рядом друг с другом в этом замке, расположенном глубоко в глубинах мира лугов, и смотрели на шар Индиго перед ними. Теперь, когда ничто не пыталось выжать из него побольше силы, шар цвета Индиго вернулся в свое нормальное состояние. Хотя он был очень маленьким, все трое смогли ощутить огромное количество энергии, заключенное в нем. Это ядро квинтэссенции было чрезвычайно важно для ситхов, но оно не имело особого смысла для них троих. На своей родине они имели доступ к неограниченной власти самой хаос-вселенной. Не было дополнительной надобности в маленьком ядре квинтэссенции. Уничтожить его, Нин ударил северным радужным мечом, отправив черный свет меча, рассекший воздух и разбивший все на своем пути. Этот пронзительный свет меча вонзился прямо в далекий шар Индиго. Несмотря на некоторое сопротивление, мечу удалось пробить его. Как только меч достиг самого ядра цвета Индиго, свет меча, наполненный забвением, резко вспыхнул. Шар Индиго сначала раскололся пополам, а затем внезапно полностью взорвался благодаря силе света меча. Бум! Сила разлетелась во всех направлениях, но благодаря подавляющему эффекту меча до забвения к моменту, Когда ударная волна достигла Нина и двух других, она уже ослабла до 1%. Огромный барьер света меча, окружавший их, смог защитить их от ударной волны. Я чувствую, что первичные сущности стали значительно сильнее после поглощения этой силы, неожиданно сказал Эйкун. На самом деле, сущности сейчас сильнее, чем когда-либо прежде. Нин кивнул. Перед этим я убил 5 возвышенных и 3 невероятно сильных ситхов. Хаос вселенная и первичные сущности поглотили всю их энергию. Хотя смерть Титана и других ослабила хаос вселенную, у 3 невероятно сильных ситхов, убитых Нином, были истинные души, которые по стоимости были эквивалентны ценности 10 атархам. Их прибыль полностью превзошла потери. После того, как они уничтожили ядро квинтэссенции мира лугов, они отправились делать то же самое в Улей Уничтожения. Балини и Куноба были обеспокоены тем, что Нин, возможно, не сможет этого сделать, но Нин доказал их неправоту. Один удар, пронизанный мечом Дао Забвения, все, что нужно, чтобы разорвать сферу уничтожения, уничтожив все тайны забвения, заключенные в ней. В итоге вся сфера уничтожения рухнула. Когда она распалась, она больше не была похожа на темный шар. Она раскрыла свой истинный облик, превратившись в крошечный шарик света. Шар света полностью взорвался, разбрызгав огромное количество энергии во всех направлениях. Когда распространялась ударная волна, казалось, что 5 элементов, пространство, время и многое другое трансформировалось, но, в конце концов, все исчезло без следа. «Что?» – тихо пробормотал Нин. «Все в сфере уничтожения фактически рухнуло в одночасье, затем взорвалось, а затем родилось одно, породившее 2, породившие 3, породившие все. Следующим шагом моего Дао-меча должно стать сотворение Дао-омега-меча». Вначале Нин слил несколько других Дао в свое Дао-меча, создав множество других так называемых Дао-меча, таких как Дао-пространство-времени, Дао-цикла, Дао-кармы и т.д. Позже, после того, как он медитировал с забвением, Нин наконец сумел объединить 5 элементов, инь-ян, цикл света и тьмы, кармы и пространство-времени, используя свою волю уничтожения, чтобы объединить их в единое Дао, известное, как меч Дао Забвения. Вот почему меч Забвения был невероятно силен. Когда Нин использовал меч Дао Забвения, чтобы убить тех ситхов, он обнаружил, что после их убийства они превратились в чистую энергию, которая питала хаос вселенную. Это сразу заинтриговало Нина. Может ли быть так, что целью разрушения было на самом деле обеспечение подпитки и создание новой жизни? Однако во время битвы у Нина особо не было времени размышлять над этим. Увидев коллапс сфер уничтожения, Нин начал понимать еще глубже. Дао делится на инь и ян. У всех вещей есть 2 стороны. Для того, чтобы Дао Омега Меча достигла атархии, недостаточно просто объединить все остальные Дао Меча и создать забвение. Это будет отображать только одну грань истинной атархии Дао Омега Меча. Другая сторона разрушения – создание новой жизни. Один родил 2, 2 родили 3, а 3 родили все. 1. 1, 2, 3 вещи глубоко укоренились в настоящем даосизме и слишком сложны для здешнего пояснения. Нин вышел из Улья Уничтожения, а затем снова попал в мир лугов. Мир лугов вернулся к своему нормальному виду и больше не имел угрожающей ауры. 9 слоев облаков на вершине мира лугов исчезли. Даже трава исчезла, оставив после себя гладкую черную металлическую конструкцию. Нин сначала создал нового аватара, затем сел в позу лотоса на вершине мира лугов и начал медитировать. Он собирался ждать здесь. Если Айри придет еще раз, он, вероятно, сначала отправится в мир лугов. «Балинь, Эйкун, мне нужно тихо помедитировать», — сказал Нин. «Что касается Айри, если он придет, оставьте это мне». «Хорошо». Балинь и Эйкун не беспокоили его. Нин закрыл глаза и начал размышлять над глубокими тайнами Дао Меча. Все остальные его Дао Меча соединились в единое целое, меч Дао Забвения, но теперь меч Дао Забвения изменялся и трансформировался, открывая другое свое лицо. Диаметрическая противоположность меча Дао Забвения появилась, когда сила разрушения медленно начала питать жизнь. Оболочка полного разрушения пронизывала все это Дао, но в самом его сердце жизнь медленно развивалась. Бесконечная пустошь. Здесь пространство-время были гораздо более искаженными, чем в любой хаос вселенной. Место было заполнено огромными небесными объектами и бесчисленными чудесными видами. Айри спешил через эту великую пустошь. В первый раз, когда он отправился в хаос вселенную Нина, он двигался медленно и с большой осторожностью, но теперь, Когда он совершил многократные поездки, он довольно хорошо познакомился со все еще опасным путем. Время от времени Айри поворачивался, чтобы посмотреть назад. Хотя он прошел очень большое расстояние, огромная хаос-вселенная за ним все еще казалась бесконечной. Только взяв ее под контроль, можно действительно оказаться на самом верху существования в бесконечной пустоши. После того, как он покинул мир лугов, он провел 9 дней, прежде чем сумел сбежать из хаос-вселенной, а затем 2 полных месяца, прежде чем наконец достиг имения, где проживал аватар его учителя. Том 45, глава 15. Хаос-лорд Свист. Айри исказил пространство-время, достигнув гигантского плавучего валуна, размером в несколько километров. Выражение его лица стало заметно более уважительным. Небольшой деревянный двор был построен на каменном валуне, в центре была бревенчатая хижина. Сквозь швы бревенчатой хижины он смог смутно разглядеть тощую, лазурную фигуру, сидящую в позе лотоса внутри. Деревянный домик и двор выглядели хрупкими, будто их можно было уничтожить одним движением пальца. Айри, однако, не осмелится зайти. Вместо этого он остановился у входа во двор и почтительно прошептал: «Учитель». Внутри находился его учитель, поистине легендарная фигура. Он был из первых ситхов, пришедших к власти, и он быстро опередил всех остальных с большим отрывом. Он был почитаем большим количеством ситхов, и в конце концов он взял под контроль всю хаос-вселенную. Айри был вторым омега-атархом на своей родине, но он прекрасно понимал, что его учитель намного превзошел во многих отношениях. «Ты потерпел неудачу», — голос был нежным и теплым. «Я проиграл. Это полный провал». Настроение Айри было довольно удручающим. «Вассалы, которых я привел с собой, были либо убиты, либо взяты в плен. Это было полное поражение. Я единственный, кому удалось сбежать. Жаль этих 3 странников. Им было нелегко достичь своего уровня», — вздохнул человек. «Каждый из них был сформирован из концентрированной сущности моего хаоса. Оживить их будет нелегко». Айри не смел сказать ни слова. Давным-давно он и его учитель пришли к соглашению. Его учитель выделил большую часть их хаос-вселенной и отдал ее Айри. Он правил там, как считал нужным. Все ситхи, пришедшие к власти в этой части хаос-вселенной, были под его контролем. Ему разрешалось использовать их для вторжения в другие хаос-вселенные. Однако было 2 исключения из этого: атархи-странники и император Омега. У Омега-императора был потенциал стать Омега-атархом. Его учитель забрал все такие фигуры. Таким образом, ни один император Омега не вступил в войну против хаос-вселенной Цзинина. Странники были дороги хаос-вселенным. Количество энергии, которое они содержали в своих телах, значительно превзошло всех остальных, а после достижения атархии они становились намного сильнее. Они полностью превзошли всех остальных возвышенных. Женщина в серебристом и 2 других были странниками-атархами. Айри чувствовал, что ему необходимо укрепить свои силы, поэтому он собрал все мужество и попросил своего учителя передать их его командование. Несмотря на то, что атархи-странники не смогли пользоваться силой Дао в хаос-вселенной Нина, они все же были на одном уровне с Титаном и Могдом. Вот почему они смогли по-настоящему использовать силу черных боевых зверей. Теперь все они были мертвы. Даже их истинные души были поглощены. Его учитель, как повелитель хаоса, имел невероятные способности и до сих пор мог бы вытянуть их, но этот процесс потреблял бы энергии первичных сущностей. Их смерть уже привела к ослаблению основных сущностей хаос-вселенной ситхов. Возвращение их назад ослабило бы первичные сущности во 2-й раз. «Это все из-за моей никчемности». Айри опустил голову. «Почему же ты проиграл?» — спросил его теплый голос. «Это все из-за омега-императора по имени Черный Север», — немедленно объяснил Айри. «Я был на грани победы. Я был от нее в одном шаге. Но в этот критический момент между жизнью и смертью возможно, потому что вся цивилизация покоилась на его плечах. Император Черный Север пришел в бешенство и сумел модернизировать свой Дао Омега Меча в Дао Забвения. Он, вероятно, давно достиг порога, но ему нужен был этот толчок. Давление всей его цивилизации, которая вот-вот рухнет, заставило его преодолеть этот последний барьер, позволив ему сделать этот шаг к атархии Омега». Голос был удивленным. «Тебя нельзя обвинять в этом поражении. Теперь, когда он сделал этот шаг, его становление атархом Омега не более, чем вопрос времени. В конце концов он поймет, что забвение – это всего лишь одна грань атарха Дао Омега Меча. Он поймет, что такое другая грань, и будет действовать в соответствии с этим. Ха-ха, наконец, второй хаос-лорд возник в 9 хаос-вселенных. «Учитель, я действительно должен просто сдаться?» – отчаянно спросил Эйри. «Помимо нашей собственной есть только 8 хаос-вселенных. Император Черный Север был самым слабым из 8, и я знаю об этой хаос-вселенной больше, чем кто-либо другой. Если мне придется отказаться от нее, у меня вообще не будет шансов». Всего было 9 хаос-вселенных. Ситхи родили одного хаос-лорда, а остальные 8 хаос-вселенных – нет. Айри выбрал хаос-вселенную Нина в качестве своей цели, потому что она была слабой. Остальные 7 были сильнее, и с годами они становились все более сильными. «Да, все они очень сильны», — сказал мягкий голос. 7 оставшихся хаос-вселенных, даже у самых слабых есть по крайней мере 12 атархов, а у самых сильных — 39 атархов и по 5 императоров Омега. Хотя император Черный Север и сделал один шаг в Омеге, ему потребуется некоторое время, чтобы сделать последний шаг, поспешно сказал Эйри. Если он не осознает, что есть другая сторона забвения, он застрянет надолго. Мне нужно пользоваться этим моментом и осуществить контратаку. Кроме императора Черного Севера осталось только 2 атарха. Император Черный Север является единственным препятствием. Как только мы его уничтожим, мы победим. Взгляд Эйри был полон отчаяния. Выиграть? Голос стал холодным. А как ты думаешь, ты победишь? Вот почему я пришел попросить тебя о помощи, учитель, поспешно сказал Эйри. Если ты согласишься, мы все равно сможем победить благодаря твоим многочисленным возвышенным, твоим императорам Омега и твоим сокровищам. Он даже не посмел просить своего хозяина рискнуть вторгнуться в хаос-вселенную Нина лично. Ни один хаос-лорд не будет настолько глуп, чтобы рисковать собственной жизнью в чужой хаос-вселенной. Хаймэмэм. Голос стал довольно злым. Айри, я отдал под твое управление почти 30% своей хаос-вселенной, но ты даже с этим не справился. Теперь ты еще хочешь, чтобы дети, находящиеся под моей опекой, рисковали своей жизнью ради тебя? Я верну их к жизни, если они погибнут, поспешно сказал Айри. Вернешь к жизни? Как вы восполнишь эту огромную потерю энергии? Я ни за что не позволю так ослабить мою хаос-вселенную. Айри, имей совесть, остановись. Его учитель действительно разозлился. Теперь, когда Нин овладел мечом Дао Забвения, истинные души убитых им ситхов не смогут вернуться в хаос-вселенную ситхов. В результате хаос-вселенная ситхов постоянно ослабевала. Отправить еще возвышенных в хаос-вселенную Нина, вполне возможно, что если их хаос-вселенная будет в некоторой степени ослаблена, император Черный Север возглавит вторжение после того, как станет хаос-лордом. Если 2 хаоса были достаточно близки друг к другу, ни один из них не мог ничего сделать другому. Но когда одна сторона была намного слабее другой, она была бы побеждена, и это место остается домом императора Черного Севера. Ты, вероятно, уже потерял мир лугов и улей уничтожения. Без них отправлять больше возвышенных было бы бессмысленно. Они просто погибнут, сказал учитель Айри. Айри замолчал. Если ты действительно настроен на смертельный риск, может быть, «Есть надежда», — внезапно сказал его учитель. «Смертельный риск?» Глаза Эйри загорелись. «У меня есть одно сокровище, защитное сокровище, которое я создал за бесчисленные эры тяжелой работы. Оно позволит тебе зажечь большую часть твоей истинной души и раскрыть чрезвычайно мощный навык. С этим сокровищем у тебя будет шанс одержать победу», — сказал его учитель. «Но у этого сокровища есть недостаток. Когда ты используешь его, ты будете страдать от мощной обратной реакции. Если ты выиграешь битву, вы сможешь постепенно выздороветь, но, если ты проиграешь, вы, вероятно, будешь убит императором Черным Севером на месте. Готов ли ты к этому?» – спросил его учитель. Я готов умереть в попытке сделать этот последний шаг и достичь истинной вершины культивации. Какой смысл жить без надежды? Айри стиснул зубы. Учитель продолжил. Есть еще кое-что. Если ты потерпишь неудачу, не забудь уничтожить это сокровище, чтобы оно не попало в руки Черного Севера. Я так понимаю, ты потерял боевых зверей, которых я дал тебе. Да, потерял. Не волнуйся, учитель. Если я потерплю неудачу, я не позволю императору Черному Северу забрать это защитное сокровище, спокойно сказала Эйри. Если оно попадет в руки Нина, Нин сможет извлечь пользу. Внезапно странный медальон прилетел к Эйри. Он поймал его. Этот медальон был размером с ладонь, он был очень тяжелым. Даже Эйри чувствовал некоторое давление от его веса, будто он держал в руках целый мир. Поверхность медальона была покрыта черно-белыми диаграммами, две стороны которых были черными, а центр белым. Как будто это были две высокие черные горы, разделенные белым ущельем или белой рекой. Предмет казался почти разумным существом, и Айри немедленно его привязал. Невероятно! Как только он привязал его, он понял, насколько мощным и ценным было это сокровище. С точки зрения ценности оно превосходило улей уничтожения и мир лугов. Предмет оправдал свою репутацию сокровища, которое его учитель лично хранил для защиты. Теперь его учитель был по-настоящему непобедим, в то время как его он сам был почти доведен до отчаяния. Это была единственная причина, по которой его учитель решил подарить ему защитное сокровище такой ценности. Оно представляло собой кристаллизованную сущность безграничной мудрости его учителя, поэтому его учитель приказал ему уничтожить ее, если он потерпит неудачу в битве. «Спасибо, учитель», — взволнованно сказал Эйри. Он не мог не спросить, как это называется. Голос внутри хижины умолк на мгновение, затем медленно произнес. «Это называется Стела гор и рек». «Стела гор и рек», — Эйри уставился на медальон на ладони, затем медленно кивнул. «А теперь уходи, пойди вон». Эйри тут же снова почтительно и благодарно поклонился, затем повернулся, чтобы уйти. Ему нужно было ловить каждый момент, хотя он чувствовал, что вполне вероятно, что Нин не сможет быстро разобраться с обратной стороной забвения и застрянет в раздумьях надолго, он хотел поймать этот шанс и побыстрее начать контратаку. Проведя еще 2 месяца в путешествиях, он снова добрался до хаос-вселенной Нина. Войдя в нее, он начал перемещаться в пространстве времени к локации мира лугов, где они сражались ранее. «Он умрет, а я выиграю», — мечтал Эйри. «Единственное, что осталось в мире лугов — черная металлическая башня». Нин в белом одеянии сидел рядом с этой черной башней, течение времени вокруг него заметно отличалось от потока времени во внешнем мире. Разум Нина был наполнен тайнами Дао Меча, которые продолжали преобразовываться и множиться. Это было противоположно тому, что ожидал Эйри. Как только Нин овладел мечом Дао Забвения, он сразу понял, что существует еще одно лицо Забвения. Он знал, какой путь ему предстоит пройти. Его разум был наполнен безграничной силой меча Дао Забвения и новой жизнью, которую он создавал. С течением времени жизненная энергия, рожденная его мечом Дао Забвения, становилась все более и более мощной. Бум! Однажды безграничная жизненная сила в ядре его меча Дао Забвения достигла такого уровня, когда она наконец взорвалась. Тьма Забвения мгновенно исчезла, не оставив ничего, кроме ослепительного, чистого импульса жизненной энергии. Бесконечное количество жизненной энергии летело во всех направлениях, это привело к рождению пространства и времени, делению вещей на инь и ян, возникновению 5 стихий и, наконец, появлению кармы, связывающей их все вместе. Даже безграничная жизненная энергия была затронута кармой, карма связала все вместе. 5 элементов соединились, в то время как инь и ян сплелись вокруг друг друга. Все они объединились с этой жизненной энергией, чтобы рождать одно новое существо за другим. Родились звезды, космическое пространство планеты родились с зеленой жизнью, цветами, жуками. С помощью одной лишь мысли были созданы целые миры. В конце концов, все Дао объединяются, чтобы сформировать особенность, известную как Омега, которую я выражаю через мой меч Омега Дао. Теперь, когда он полностью осознал, каково другое лицо забвения, вторая нога Нина также зашла за порог Омега-Атархи. Свист. Ослепительный цветок вечности на самой вершине возвышающегося дерева Дао в районе хаоса Цзиньданя в Нине постепенно начал увядать, но при этом внутри рос плод. Когда плод вырос, он начал принимать человекоподобную форму. Он был полон цели меча, становился все плотнее и плотнее, пока, наконец, плод не обрел полную форму. Этот плод имел человеческую форму и был похож на самого Нина. Он сидел в позе лотоса с улыбкой на лице. Весь мир лугов начинал раскачиваться и дрожать, когда к нему начало сходиться безграничное количество энергии. Тело Нина начало трансформироваться, его сознание резко расширилось. Теперь он заполнил каждый дюйм всей хаос-вселенной, резонируя с ее сущностями. Он мог чувствовать, как главные сущности буквально кричат от восторга. Его воля, естественно, стала единой с каждой частью квинтэссенции, не встретив никакого сопротивления. Теперь он мог сделать это в любой момент. Значит, такова истинная природа и внешний вид первичных сущностей. Нин был опьянен всем этим. Том 45, глава 16, завершение, часть 1. Теперь Цзинин впервые смог ясно увидеть истинное проявление всей квинтэссенции. Квинтэссенция была сформирована из бесчисленного количества вечного омега-дао, а вечное дао омега-меча просто было одним из них. Другие вечные омега-дао включали вечное дао омега-кармы, вечное дао омега-времени, вечное дао омега-пространства, вечное дао омега-металла, вечное дао омега-воды, вечное дао омега-самсары, вечное дао омега-пяти элементов. Все они были вечными омега-дао, все они были одного уровня, но некоторые были сильнее других. Они были связаны вместе и влияли друг на друга, собираясь вместе, чтобы сформировать инстинктивную реакцию, заставляла всю хаос-вселенную функционировать в соответствии с определенными правилами. Все вещи взаимосвязаны, как и все дао. Понимая атархию омега-меча, Нин достиг стадии так называемого дорождения. Нин теперь контролировал вечные омега-дао для всех других дао, включая пространство, время, жизнь и смерть и многое другое. Это было то, что сделало Айри таким сильным. Его опыт заключался в дао света, но он достиг уровня вечного омега-дао и во всех других дао. Вот почему он превзошел всех в пространстве времени. Однако надо отдать должное справедливости. Если вы хотели стать хаос-лордом, вы обычно должны были быть самым первым омега-атархом в хаос-вселенной. Первый не будет иметь никаких указаний от кого-либо еще и должен будет пройти путь, усыпанный шипами, чтобы добиться успеха. Его путь будет сложнее, чем у кого-либо другого, и он будет достойнее, чем кто-либо другой. Что касается второго омега-атарха теперь, когда предшественник показал путь, сложность стать омега-атархом уменьшалась бы в 10 и более раз. Если бы второй омега-аварх захотел стать хаос-лордом, ему пришлось бы вторгнуться в другую хаос-вселенную, но при этом он был бы подавлен и отвергнут сущностями, не способные использовать даже частичку силы дао. Это было невероятно трудно. Первичные сущности не являются действительно разумными, и при этом различные дао на самом деле не объединены. Нин вздохнул. Квинтэссенция была сформирована из множества независимых вечных омега-дао. Что касается Нина, он не только контролировал несколько вечных омега-дао, но и действительно полное и совершенное автономное дао омега-меча. С точки зрения понимания он превзошел всю квинтэссенцию. Вот почему он был квалифицирован, чтобы ее привязать. Основные сущности праздновали его подъем. Они не отвергли его. На самом деле, они с нетерпением ожидали, что Нин привяжет их. Какая-то страшная волна. В чем дело? Атарх Балини и Атарх Икун находились на расстоянии, молча тренируясь. Оба повернулись, чтобы взглянуть на мир лугов, затем обменялись взглядами. Они быстро прошли через пространство-время к миру лугов. Гул, бесконечное количество энергии собиралось в мире лугов. Энергия преобразовывала тело Нина, расширяя его сердечный мир. Балини и Икун не могли даже увидеть Нина, который был в центре этого абсолютного водоворота энергии. Я никогда раньше не видел такого огромного потока энергии. Мне кажется, что главные сущности изливают всю свою силу в это место. Балинь ахнул от удивления. Черный север, кажется, прорвался к атархии. Ха-ха, он, должно быть, стал атархом омега. Иначе с чего бы шли такие потоки? Икун тоже был взволнован. Это потрясающе. Наша цивилизация наконец родила собственного хаос-лорда. Кажется, нам никогда не придется больше беспокоиться о вторжении. Они находились под постоянной угрозой вторжения в течение бесчисленных эр. Это доставляло столько проблем. Несмотря на то, что они дважды отбились от ситхов, если бы они не получили своего хаос-лорда, они, вероятно, страдали бы от новых вторжений. Только хаос-лорд даст им истинную свободу. Наконец-то кто-то преуспел. Брат Титан, брат Мок, каменный, небесное, вы видите это? Бормотал Балинь. Разум Нина оценивал квинтэссенцию. Он стал единым с ней, и он мог чувствовать каждый предмет в хаос-вселенной. Таким образом, Нин смог ощутить, что Айри скоро прибудет, когда он вошел в хаос-вселенную и начал перемещаться к миру лугов. Айри действительно уже вернулся, судя по выражению его глаз и его позе. Он выглядит так, будто готов сражаться насмерть. У него должно быть есть нечто, что он думает, даст ему шанс. Нин продолжал внимательно наблюдать. Учитывая его нынешнюю власть в качестве омега-атарха, даже если бы он не привязал хаос-вселенную, он все равно был бы в состоянии собрать достаточно силы дао, чтобы легко убить Айри. Сначала я привяжу ее. Поскольку Айри вошел в хаос-вселенную, он не сможет сбежать. Свист. Разум Нина вошел в квинтэссенцию и начал привязывать ее к себе. Он не испытывал никакого беспокойства, все прошло гладко. Гул различные дао, которые автоматически функционировали в квинтэссенции, внезапно начали трансформироваться. Ранее они действовали в соответствии с тем, как другие дао влияли на них. Теперь, когда Нин привязал их, они изменились в соответствии с волей Нина. Все остальные вечные омега-дао начали кружить вокруг недавно появившегося и возвышающегося атарха-дао омега-меча. Грохот. Атарх-дао омега-меча стал новым владельцем всей этой хаос-вселенной, со всеми остальными дао, служащими для его поддержки и усиления. Хаос-вселенная обрела новую душу. Нин в белой одежде поднялся в мире лугов. Он сделал шаг вперед, появившись в центре квинтэссенции, далеко, на вершине огромного валуна, который парил в бесконечной пустоте. Худая фигура внезапно открыла дверь в деревянную комнату на вершине валуна. Выйдя из нее, кожа человека была темной, на голове у него была пара рогов, он был одет в лазурную одежду. Его непостижимо глубокие глаза смотрели в сторону хаос-вселенной Нина с ошеломленным выражением лица. Это он мог ясно почувствовать то, что только что произошло. Огромная аура этой огромной хаос-вселенной внезапно изменилась. Ее ранее расширяющаяся аура внезапно уплотнилась и стабилизировалась, в конце концов превратившись в ужасающее намерение меча. Это была аура Дао Омега Меча. Она была в высшей степени сильной и несравненно опасной. Эта хаос-вселенная была как честный, дружелюбный человек, который превратился в безжалостного убийцу. Атарх Дао Омега Меча. Дао Меча, Дао, предназначенное для нападения. Рогатый человек в лазурном одеянии нахмурился. Я никогда бы не подумал, что вторым повелителем хаоса будет такая неприятная фигура. Айри действительно дурак. Были различия среди вечных Дао Омега. То же самое было и в отношении Атархи Омега Дао. Дао Меча Нина был предназначен для боя. Это не было Дао, которое можно воспринимать легкомысленно. Вот почему человек в лазурном одеянии сразу же подарил Айру свое собственное защитное сокровище, стелу гор и рек, узнав, что Нин уже овладел силой забвения. Именно он помог Айре создать Улей Уничтожения и мир лугов. Принимая во внимание, что так много возвышенных и даже странников погибли, он знал, что посылать больше сил туда будет бесполезно. В конце концов, мы не смогли предотвратить его взлет. Рогатый человек в лазурной мантии покачал головой. И Черный Север действительно хитрее. Он начал процесс с привязывания только после того, как Айре вошел в их хаос-вселенную. Рогатая фигура уставилась на огромную хаос-вселенную, теперь излучающую удивительную ауру Дао Меча. Голова человека вдруг разболелась. Нин смог легко привязать квинтэссенцию хаос-вселенной, не встретив никакого сопротивления. После того, как Нин стал атархом, он перестроил свою ману в соответствии со своей атархией Омега Меча. Его душа в это время претерпела качественное преобразование. Когда он начал привязывать хаос-вселенную, было некоторое давление, но Нин смог легко выдержать это давление. После того, как он завершил привязку, давление исчезло. Огромная хаос-вселенная была теперь похожа на его собственное тело со всеми его дао, которыми он мог управлять. Все в хаос-вселенной было под его контролем, включая все пространство и время. Нин повернулся, чтобы посмотреть вдаль. Его взгляд пронизывал пространство и время, позволяя ему видеть каждое существо, когда-либо жившее в этой хаос-вселенной, включая недавно умершие фигуры, такие как Атарх Титан и Атарх Мок, и даже давно умершие фигуры, такие как Атарх Пробужденный и Атарх Антропос. Он также видел фигуры из трех царств, такие как Лорд Тадхагата Будда, Даос Три Чистоты, Шиннун, Суйжинь, Фуси, а также свою любимую, Юйвэй. Некоторые из их истинных душ были разбиты, в то время как у других были уничтожены даже фрагменты их истинных душ. Нин, однако, был способен оживить их всех. Когда он смотрел в прошлое, он мог видеть их истинные души с ясностью, даже если они разбиты. Он сможет преобразовать их из самой пустоты, воссоздав их. Я даже могу оживить тех, чьи фрагменты истинной души были уничтожены. Нин был в восторге. Я практически всемогущ в своей собственной хаос-вселенной. Раньше Нин и другие считали, что те, кто потерял свою истинную душу, не могут быть восстановлены, но это потому, что никто не знал, на что на самом деле способны хаос-лорды. Они понятия не имели, насколько по-настоящему невероятной фигурой был хаос-лорд. В своих хаос-вселенных повелители хаоса смогли соединить прошлое, настоящее и будущее. Не было того, чего бы они не могли сделать. Ой, я на самом деле не всемогущ. Нин внезапно пришел к этому пониманию. Я до сих пор не вижу сквозь душу Айри. Он мог видеть через души истинные всех других живых существ, что означало, что он мог понимать и копировать их, но истинная душа Айри была скроена по подобию от арха до омега света. Нин не понимал до омега света, и поэтому он не смог бы создать душу, основанную на нем. По тому же принципу ситх, повелитель хаоса, также был не способен воссоздать истинную душу Айри. Если бы я убил Айри, хаос-лорд не смог бы вернуть его обратно. Холодный убийственный свет мелькнул в глазах Нина. Свист. Нин сделал шаг вперед, немедленно появившись в регионе Айри. Айри все еще находился в процессе искажения пространства времени на максимальной скорости. Его сердце горело от нетерпения. Если я выиграю, я стану хозяином этого хаоса. Айри был полон рвения. Вдруг. А? В чем дело? Почему я не могу больше искажать пространство-время? Айри побледнел. Пространство-время внезапно стало невероятно устойчивым вокруг него. Он не мог его разорвать. Юноша в белом с черными ножнами на спине внезапно появился ниоткуда. Айри. Позвал холодный голос. Ужасающая аура могущества сошла вниз, полностью окружив и заморозив Айри и его следы. Айри больше не мог даже пошевелить пальцем. Он в ужасе уставился на далекого Нина. Ты уже? Да, я уже привязал свою родину к себе. С этого дня я буду защищать ее, холодно сказал Нин. Приятель, Даос, раздался вдруг голос, пронзивший пространство-время и дотянувшийся до хаос-вселенной Нина. Теперь, когда Нин уже привязал эту хаос-вселенную, он смог услышать этот голос. Он повернулся, чтобы посмотреть вдаль. Мембрана, окружающая хаос-вселенную, больше не могла заслонить его взгляд. Он смотрел сквозь пространство-время глубоко в бесконечную пустошь, следуя вибрациям голоса, чтобы найти его источник. Он увидел худую рогатую фигуру в лазурном одеянии, стоящую на гигантском валуне. Рогатый человек с теплым взглядом и улыбкой на лице. «Приятель Даос, пожалуйста, пощади жизнь моего ученика». В хаос-вселенной Нина. Нин перевел свой холодный взгляд на Айри. Бесконечная аура могущества полностью подавила Атарха Омега. Айри не мог пошевелить пальцем. Он даже не мог моргать или говорить. «Умри», — холодно сказал Нин. Свист. Айри все еще пристально смотрел на Нина, но его тело начало полностью распадаться. Даже его душа полностью распалась, превратившись в чистую энергию, которая была поглощена хаос-вселенной. Этот прилив энергии был настолько огромным, что он превзошел объединенные энергии 100 обычных Атархов. Вся аура хаос-вселенной заметно усилилась. Омега-Атарх Айри был мертв. Приятель, Даос, далекий рогатый человек на вершине гигантского валуна в бесконечной пустоши ощутил, как ослабевает его хаос-вселенная. Он тяжело вздохнул. Было ли это действительно необходимо? Ты уже повелитель хаоса и можешь оживить всех тех, кто умер. Зачем нужно было его? Ты хотел спасти его? Нин оставался внутри своего хаоса. Его собственный голос эхом отразился в голове рогатого человека. Рогатый человек чувствовал ледяную враждебность в голосе Нина. «Ты хотел спасти его, но если бы он победил, все живые существа всей нашей цивилизации погибли бы. Кто бы тогда спас нас?» Ледяной враждебный голос Нина продолжал эхом звучать в ушах рогатого человека. «Хаос-лорд, ситх, ты собираешься сказать мне, что не помог ему ничем? Не пытайся строить передо мной саму невинность». Том 45, глава 17.1, завершение, часть 2, Дац Черный Север. Я признаю, что действовал нехорошо, но путь культивации по своей сути эгоистичен. Мы пробиваемся к вершине, не так ли? Ваша хаос-вселенная была самой слабой из всех хаос-вселенных, поэтому мой ученик, естественно, решил попробовать ее завоевать. Война окончена, и он мертв. Ты теперь, хаос-лорд, давай позволим прошлому остаться в прошлом. Что скажешь? Рогатый человек в лазурной одежде прекрасно понимал, что сейчас чувствовал Цзинин, и поэтому он продолжал говорить мягким и дружелюбным голосом. В конце концов, ты стоишь на самом пике цивилизации. Каждый из нас контролирует наши соответствующие хаос-вселенные, и ни один из нас не может ничего сделать другому. Какой смысл хранить обиды? Нин холодно фыркнул, затем отвел взгляд и прервал связь. Рогатый человек только хмыкнул, он не злился. Нин в белом одеянии стоял в пустоте пространства, глядя на сокровища, которые оставил покойный Айри. Он использовал свою божественную силу, чтобы просканировать все сокровища и осмотреть их. Учитывая, что Айри осмелился вернуться, у него, вероятно, было то, На что он рассчитывал? Ой, это был медальон. Нин обнаружил стелу гор и рек. Она выглядела довольно обыденно, но когда Нин внимательно осмотрел ее, он был довольно сильно поражен. Спрятанные внутри тайны заставили его ахнуть от изумления. Он должно было быть создан ситхом, хаос-лордом. В противном случае Эйри давно бы его использовал. Это действительно невероятно. Этот хаос-лорд был просто гением в вопросах, касающихся создания сокровищ. Этот предмет мне пригодится. Черные боевые звери не имели большого значения для Нина, но стела гор и рек представляла значительный интерес. Эта стела может позволить мне мгновенно генерировать огромное количество маны в ужасающем ударе, который значительно превосходит мой максимум. Невероятно. Хотя я не могу привязать его, он все равно будет очень полезен для меня в совершенствовании моих навыков создания сокровищ. Нин пожелал, чтобы 6 его северных радужных мечей вошли в его сердечный мир. К настоящему времени его огромный сердечный мир был полностью идентичен реальному миру. Внутри сердечного мира Нин мог делать что-то реальное одной только мыслью. Он мог даже изготовить 100 или больше северных радужных мечей в мгновение ока, но ему пришлось бы заплатить огромную энергетическую цену. Грохот. Северные радужные мечи начали трансформироваться в сердечном мире. Все было так, как того пожелал Нин. Сначала он трансформировал их квинтэссенции в Да Омега меча Атарха, а затем переделал физические свойства мечей, внеся некоторые из идей, которые он получил от стелы гор и рек, в свои мечи. В критические моменты его мечи теперь могли совершать невероятные атаки, которые значительно превосходили обычную мощь мечей. Хотя разница была не такой огромной, как во стелы гор и рек, плюс 30% эффекта было. В это же мгновение его аватар начал переделывать северные радужные мечи в его собственном сердечном мире. Его аватар был усилен и подпитан силой всего хаоса и, таким образом, был уже на 80% от силы истинного Нина. Я, хаос-лорд, но мне еще предстоит по-настоящему исследовать внешний мир. Я смогу расслабиться только после полного понимания этой вселенной. Нин немного нервничал от повторяющихся вторжений, поэтому он был полон настороженности и бдительности по отношению ко внешнему миру. Он отправит свой аватар, а не свое истинное тело. У ситха, хаос-лорда, во внешнем мире был лишь аватар. Их аватары обладали примерно 80% своей полной силы, и после их смерти они могли быть быстро переделаны. Они были идеальны для путешествий. Давайте-ка посмотрим, какие загадки таит в себе бесконечная пустошь. Нин в золотой одежде с мечами вышел из своего хаоса. Нин принялся бродить по бесконечной, ослепительной бесконечной пустоши. Это место было заполнено искаженным пространством временем, множеством огромных небесных объектов, а также бесчисленным количеством странных существ. Когда они встречали Нина в золотых одежде, они приходили в ужас. Это был просто аватар Нина, но он нес в себе могущественную ауру всего хаоса. Вот почему хаос-лорды были такими грозными и почему Эйри так отчаянно хотел стать одним из них. Одного их взгляда было достаточно, чтобы подавить и убить Омега-Атарха. Разница в силе была просто слишком велика. Всего есть 9 хаос-вселенных, и они являются самыми большими из небесных объектов здесь. Остальные все намного меньше. Бесчисленные небесные объекты, разбросанные по всей бесконечной пустоши и пространство-время здесь совершенно хаотично. Нин в золотой одежде начал понимать. Территории огромны, и каждый пространственно-временный континуум отличается. Я мог бы потратить 10 миллионов циклов хаоса на исследование, не имея возможности полностью исследовать всю бесконечную пустошь. Бесконечная пустошь также постоянно меняется. Нет смысла даже пытаться. Моя родина и огромные хаос-вселенные, откуда они взялись? Если он не смог исследовать всю бесконечную пустошь, он хотел бы хотя бы понять свое собственное прошлое и историю появления хаос-вселенных. Свист. Нин уставился вдаль. Огромная хаос-вселенная, которая была его домом, находилась в пределах его поля зрения, как и еще одна огромная хаос-вселенная. Хаос-вселенные были настолько огромны, что вырисовывались с невероятных расстояний. Возврат. Нин пожелал пустить время вспять. Гул время быстро остановилось и начало меняться, показывая бесчисленные сцены, которые произошли в прошлом. Такая техника временной инверсии обычно требовала очень мало энергии. В трех царствах даже слабые бессмертные и демонические боги были способны использовать такую технику. Тем не менее, он применял эту технику к огромному региону, который охватывал два хаоса, что привело к таким же огромным затратам энергии. Его собственные энергии быстро истощались, но главные энергии его хаос-вселенной посылали ему все больше и больше. Это была еще одна причина, почему хаос-лорды были такими невероятными. Они могли высвободить столько энергии, сколько захотят. Если они не высвобождают больше энергии, чем их хаос-вселенные естественным образом регенерируют, они, по сути, имеют доступ к действительно неограниченному количеству энергии. Их хаос-вселенные также будут использовать энергию бесконечной пустоши с невероятной скоростью. Быстрее. Хочу еще быстрее. Нин в золотой одежде смотрел на две хаос-вселенные, пока время продолжало возвращаться. Бум. Внезапно Нин увидел, как взорвались эти две далеких хаос-вселенных. А. Нин немедленно остановил временную инверсию. Это был не настоящий взрыв. Время продолжало медленно течь, позволяя Нину четко все видеть. Фактическая сцена представляла собой бесчисленные различные потоки материи и энергии, медленно соединяющихся, чтобы сформировать огромную хаос-вселенную. Значит, хаос-вселенные были на самом деле образованы бесчисленным количеством материи и энергии, соединившихся вместе. Нин кивнул. Это было теперь очевидно. Он продолжил временную инверсию. А, вдруг Нин заметил нечто особенное. Материя и энергия собрались вместе, чтобы сформировать множество небесных объектов различного размера, причем 9 хаос-вселенных были самыми крупными из них. Значит, вся материя на самом деле пришла с того направления. Нин немедленно перевел взгляд в то место, откуда все это взялось. Время перевернулось в том месте, где он сфокусировал взгляд. Он рассматривал место, откуда все это произошло. Когда-то давным-давно, одна огромная территория существовала в невероятно широкой области в пределах бесконечной пустоши. Эта территория была невероятного размера. Она значительно превзошла размеры любого хаоса. Какая огромная территория! Отсюда все пошло. Нин в золотой одежде немедленно начал приближаться к этому региону. Он обнаружил это. Худой рогатый мужчина на вершине парящего валуна наблюдал за ним издалека. Когда Нин начал двигаться к месту, где находилась эта территория, сердце рогатого человека сжалось. Затем он тут же начал за ним следить. Когда Нин прибыл к месту нахождения огромной территории, время снова начало меняться. Сцены того, что когда-то происходило на этой обширной территории, начали воспроизводиться перед ним. Этот мир был гораздо больше, чем любая хаос-вселенная, и в нем также было гораздо больше живых существ, включая бесчисленные расы. Как оживленно! Нин наблюдал, как жизнь тех бесчисленных существ пролетает перед ним. Бум! Внезапно огромная территория начала распадаться на части. Вы, предатели! Предатели! Высокорослый император в черной одежде, излучавший ауру невероятной силы, был окружен более, чем сотни фигур огромной мощи. Все эти фигуры выглядели по-разному, включая людей и зверей, их удары были невероятно сильными. Предатели, ты поработил нас. Разве вся наша тяжелая работа и была смыслом пожизненного рабства? Ха-ха, ты думал, что печать, которую ты поставил на наши истинные души, позволит тебе контролировать нас до самой смерти? Дурак, в конце концов, ты просто воплощение этого континента. Ты не настоящий культиватор. Ты не представляешь, насколько грозны омега-атархи. Мы давно уже вышли из-под твоего контроля. Мы просто действуем и выжидаем. Мы так долго ждали, пока брат Небесное Облако вложит все свои усилия в создание этой огромной формации Армагеддон, чтобы разобраться с тобой. Хотя Нин не понимал, что конкретно говорили эксперты этой эпохи, благодаря просмотру битвы он смог определить, на каком уровне находились более 100 экспертов, а также уровень императора в черной одежде. Что? Нин был шокирован сражением, происходящим перед ним. Все сражающиеся омега-атархи. В общей сложности 129 экспертов напали на императоров черной мантии, и все они были атархами омега. Они объединились в невероятно сложную формацию. Несмотря на то, что Нин был также омега-атархом, он чувствовал, что не способен по-настоящему понять ее. У него было смутное ощущение, что формация, вероятно, была создана кем-то, кто достиг атархии омега через Дао формаций. Вот почему формация смогла позволить более 100 омега-атархам идеально объединить свои энергии. Откуда взялось столько омега-атархов? Нин был довольно сильно ошеломлен. Хотя каждый удар этого императора в черной одежде был наполнен удивительной силой, он на самом деле находится на более низком уровне понимания, чем они. Он, кажется, не омега-атарх. Он на более низком уровне, но может сражаться с 129 из них один. Свист. Вторая фигура появилась в пространстве времени рядом с Нином. Это был рогатый человек в лазурной одежде. «Ты?» — Нин бросил взгляд на него. «Полагаю, это наша первая настоящая встреча». Рогатый человек улыбнулся. «Я — Альфан, Хаос-лорд Хаос-вселенной Ситх». Нин заморгал. Он внезапно понял, что у его Хаос-вселенной еще не было имени. В конце концов, их было 9. Было бы неуместно продолжать называть ее Хаос-вселенная. Какое имя он должен выбрать для нее? Нин вспомнил о своей родине, о многих живых существах, которые боролись в Хаос-вселенной, карабкающихся вверх по пути совершенствования. Так много предшественников помогло расчистить путь, пробивая себе путь сквозь чертополох и тернии, через пустыню. Их усилия, наконец, завершились успехом Нина. Это позволило их Хаос-вселенной вступить в новую стадию развития. Одинокая Хаос-вселенная, Цзинин. Нин посмотрел на рогатого мужчину. Одинокая, Цзинин. Тихо пробормотал рогатый человек. «Зачем ты пришел сюда?» Нин не чувствовал ничего, кроме неприязни к этому рогатому мужчине, и по этому человеку он сразу перешел к делу. Рогатый человек указал на место великой битвы, произошедшей в прошлом. «В ту эпоху огромная территория перед нами оказалась уничтоженной битвой, которую мы сейчас наблюдаем. После распада его энергия и материя в конечном итоге образовали много небесных объектов в бесконечной пустоши. Самыми крупными из них были наши 9 Хаос-вселенных». Нин слушал молча. Этот император в черной одежде был воплощением воли континента. Его квинтэссенция была намного сильнее, чем в наших Хаос-вселенных, в результате она достигла уровня такой силы, что действительно обрела жизнь, сказал рогатый человек. Она управляла собой и всеми живыми существами в ней. Как только культиватор преуспевал в слиянии Да и прорывался к тому, чтобы стать вечным императором, она устанавливала печать на истинной душе этого культиватора, печать позволяла контролировать жизнь и смерть этого культиватора. Поскольку это было не что иное, как бестелесное существо, возникшее из первичных сущностей, оно понимало только различные вечные Омега-Дао. Оно не понимало, что такое Атарх Омега-Дао. Однако за ним стояла сила всего континента, и поэтому оно оставалось непобедимым. Все больше живых существ возникало на этом континенте. Омега-Атархи в конце концов начали расти, но даже после достижения Омега-Атархи они так и не смогли освободиться от этой печати. 1, 2, 3 все больше и больше Омега-Атархов начало появляться. Наконец, невероятно могущественный Омега-Атарх смог разработать метод решения печати, и он тайно передал его другим Омега-Атархам. Нин продолжал молча слушать. «Смотри вон туда». Рогатый человек указал на седовласого мужчину, который был среди сражающихся. Его звали Великий Суверен Багровый Ветер, он был одним из 9 великих суверенов под командованием этого императора в черной одежде, который отвечал за помощь императору в управлении всей территорией. Он был тем, кто разгадал тайну печати. Позже, Атарху Дао Формации, известному как Небесное Облако, удалось создать ужасающую формацию, великую формацию Армагеддон. Рогатый человек указал на другого лысого человека. Он был стражем императора в черной мантии 7-й вселенной. 7-я вселенная? Неожиданно спросил Нин. Возможно, ты еще не заметил, но здесь на самом деле 32 вселенные. Каждая из них примерно такая же, как наши с тобой Хаос-вселенные, сказал рогатый человек. А ты очень много знаешь, пробормотал Нин. «Ха-ха, я возвращал время, чтобы посмотреть историю этой эпохи много раз. Я даже выучил их язык», — усмехнулся рогатый человек. «К настоящему времени я знаком со всеми этими омега-атархами и их происхождением. Я даже знаю, как каждый из них пришел к власти и что пережил. И каждый раз вздыхаю. В результате этой битвы безумный император уничтожил всю территорию и заставил всех атархов омега умереть вместе с ним». Том 45, глава 17.2, завершение. Часть 2, Нин тоже это видел. Этот последний, огромный взрыв он унес жизни этого ужасающего бестелесного существа и всех 129 омега-вархов. Фактически, все живые существа на этой территории погибли, и 32 вселенные, вращающиеся вокруг нее, также были уничтожены. Это был мегавзрыв. Благодаря этому взрыву вся бесконечная пустошь была стерта с лица земли. Пока Нин слушал рогатого человека, он продолжал наблюдать временную инверсию и видеть историю этой земли. Огромная территория существовала слишком долго. Поскольку Нин продолжал смотреть, он постепенно начал изучать и понимать язык. Он также начал знакомиться с покойными омега-атархами. Например, страж императора в черной мантии 19-й вселенной звали Атархом полетом облака. Он также был Атархом Дао Омега Меча. Страж императора в черной мантии в третьей вселенной был Атарх Иньян. Он был мускулистым старым быком, чье тело было абсолютно черным. У разных экспертов были свои области знаний. К счастью, на моей родине воля квинтэссенции просто действует инстинктивно, а не обретает разум, становясь настоящим живым существом. Чем больше Нин видел, тем больше он пугался. Все живые существа на этом континенте были рабами императора в черной одежде, рабами, которые не смогли выбраться до дня последней битвы. Время продолжало течь назад, к самым ранним дням, прежде чем возникла сама жизнь. Там временная инверсия останавливалась. Дальше возвращаться было некуда. «Ты дошел до конца. Время больше не может двигаться назад», — сказал рогатый человек. Нин кивнул. Все изображения перед ним исчезли, и пространство перед ним вернулось на круги своя. А Нин уставился перед собой, обнаружив, что в том месте, где была эта обширная территория, появилась Вселенная. Вселенная медленно истощала энергию из окружающей области. Ясно, что она все еще находится в фазе роста и еще не сформировалась. Свист. Нин в золотой одежде сделал шаг вперед, появившись перед этой Вселенной. Цзинин. Сердце рогатого человека сжалось. Он следовал сзади. Божественная сила Нина мгновенно исчезла, войдя в медленно формирующуюся вселенную. Внутри он не видел ничего, кроме сырого хаоса. В нем вообще не было жизни. Как странно. Старая эра закончилась давным-давно, другие хаос-вселенные все сформированы. А это еще нет. Все возможно в бесконечной пустоши, сказал рогатый человек. Она развивается довольно медленно, сказал Нин с улыбкой. Судя по тому, что я увидел, когда перевернул время, это место начало накапливать материю с тех пор, как произошел этот мощный взрыв. Однако несмотря на то, что прошло время, место все еще не может даже приблизиться к нашим хаос-вселенным. На моей родине, вообще говоря, чем медленнее что-то растет, тем страшнее оно станет, когда наконец созреет. Сердце рогатого человека дрогнуло, но лицо осталось спокойным. «Да, я не лгу тебе», — улыбнулся Нин. В самом деле, легенды гласили, что Нежи был в утробе матери в течение 3 лет и 6 месяцев. Родная дочь Нина, Ясная Луна, находилась в утробе матери в течение 5 лет и 2 месяцев до своего появления. У меня такое ощущение, что эта вселенная формируется слишком медленно и она расположена именно там, где была первоначальная территория, усмехнулся Нин. Она может стать еще более могущественной, чем наши хаос-вселенные. Нин соединил концы с концами. Невозможно. Эта территория была разорвана в клочья. Все оставшиеся силы пришлись на наши 9 хаос-вселенных. Оставшаяся масса не сможет сформировать более сильную вселенную, уверенно сказал рогатый человек. Возможно. Нин посмотрел на рогатого человека, затем вытащил меч Северной Луны из ножен за спиной. Звон. Меч прорезал бесконечную пустошь, излучая острый свет, ударив медленно растущую вселенную. Остановись. Рогатый человек немедленно протянул руку, его рука увеличилась, он заблокировал свет меча Нина. Атаки заглушили друг друга. Одежда рогатого мужчины разорвалась, обнажив тощую, но крепкую правую руку, которая была абсолютно целой. «Что ты делаешь, Цзинин?» — сердито спросил рогатый человек. «Разрушаю, конечно», — сказал Нин. «Это такая прекрасная вселенная, которая не представляет для нас никакой угрозы. Зачем ты собираешься ее уничтожить?» — спросил рогатый человек. «Сначала мне было просто любопытно, потому что она находился там, где была первоначальная территория, и почему она растет так медленно. Как я уже говорил, на моей родине чем медленнее что-то развивается, тем мощнее оно становится. Но когда ты продолжила опровергать то, что я говорю, я понял, что что-то не так. Я решил с тобой поиграть, и что ты решишь заблокировать меня». Нин усмехнулся. Рогатый человек почувствовал сожаление, услышав это. Он хотел, чтобы Нин подумал, что это не что иное, как обычная вселенная, но вместо этого он насторожил Нина. Следует помнить, что аватар Нина вышел из его хаоса, исполненный подозрением ко всем и вся, что может представлять для него угрозу. У него было ощущение, что эта маленькая вселенная была довольно необычной. Проверка оказалась нужна. Если рогатый человек его остановил, значит что-то готовилось. Если рогатый человек не остановил его, ну, уничтожение безжизненного небесного объекта на самом деле не имеет значения. Свист. Нин в золотой одежде снова бросился к хаос-вселенной с божественным мечом. «Не надо, я расскажу тебе секрет», — поспешно крикнул рогатый человек, блокируя его. «Я обнаружил это случайно, за много лет наблюдений. Если в будущем возникнут другие хаос-лорды, не рассказывай им этот секрет. Эта вселенная уникальна во многих отношениях. Хотя она не такая большая, она довольно необычна. Позволь мне все объяснить». Никакая болтовня не могла остановить Нина. «Ломать». Глаза Нина вспыхнули разрушительным светом. Он проявил 3 головы и 6 рук, в каждой из которых был меч Северного Луны. Свет меча вспыхнул неукротимой силой, вызвав огромную силу всей его хаос-вселенной. Рогатый человек впал в отчаяние. Черный Север был омега-атархом меча, это был наиболее воинственных тип омега-атархов. Альфан мог противостоять нападению Нина, но он никак не мог полностью его погасить, чтобы малой вселенной не было нанесено никакого вреда. Аррр. Рогатый человек внезапно изменил форму, превратившись в огромного и мускулистого черного быка. Под копытами быка появилась огромная диаграмма Инь-Ян. «Это ты, страж третьей вселенной, Атарх Инь-Ян?» Нин узнал эту фигуру. Таким образом, рогатый человек был на самом деле одним из 129 омега-атархов, которые окружили и напали на императора в черной одежде. «Ты не умер?» Бык явно умер на изображениях, которые Нин видел во время временной инверсии. Нин сразу понял, что с этим должен быть связан огромный секрет. «Черт!» Старый черный бык еще больше разозлился. «Пока я здесь, ты можешь забыть об уничтожении». Бум, бум, бум. Нин в золотой одежде начал сражаться со старым черным быком рядом с этой новой вселенной. Ударные волны от этой битвы разошлись во всех направлениях. Старый черный бык жил с древнейших времен, его тело было закалено, он стал самым ужасным боевым зверем их всех существующих. Что касается Нина, то он был атархом омега-меча, хорошо подходящим для борьбы и убийства. Что еще более важно, он не пытался напасть на черного быка, он пытался уничтожить вселенную. Хаос-лорд Ситхов был готов раскрыть свою личность, чтобы защитить эту вселенную. Нин все больше осознавал важность этого. Не разрушая ее, она принесет много пользы. Черный бык пытался отговорить Нина. Ломать. Нин продолжал атаковать. Он вложил огромное количество энергии в мечи Северной Луны. Теперь, когда они были перекованы, у них была функция, похожая на стелу гор и рек, позволяющую ему совершать отчаянные атаки огромной силы. Старый черный бык внезапно почувствовал опасность, которая заставила его побледнеть. Именно он подарил Айре стелу гор и рек. Теперь он вернулся ему отомстить. Бум, бум, бум. 6 ужасающих полос разрушительного меча пронзили пустоту. Старый черный бык не смог полностью их заблокировать, поэтому он ничего не мог поделать, кроме как наблюдать за всем в агонии. 5 полос света меча ворвались во вселенную. Вселенная была довольно слабой и еще не полностью сформированной. Эта отчаянная атака Хаос-Лорда привела к тому, что ее незавершенная квинтэссенция была полностью разрушена, в результате чего вселенная вздрогнула и начала рушиться. «Эн, нет!» – зло кричал старый черный бык. Он вернулся в свою первую, лазурную форму и в отчаянии уставился на сцену перед собой. «Зачем? Зачем нужно было уничтожать ее?» Рогатый человек уставился на Нина. «Мне все равно, насколько изумительной она станет в будущем. Теперь, когда я уничтожил ее, она никогда не будет представлять угрозу», — сказал Нин. «Тебе не нужно ничего мне объяснять. Что бы ты ни говорил мне, я тебе не поверю. Кто знает, правду ты говоришь или нет. Единственное, что я знаю, это то, что я уничтожу все угрозы моему дому. Таким образом, в будущем больше не будет бессмысленной войны. Я доволен тем, что я теперь хаос-лорд. У меня нет никаких амбиций вторгаться в другие хаос-вселенные и побеждать их. Все, что я хочу сделать, это защитить свой дом». После этих слов Нин повернулся и ушел. Рогатый человек уставился на Нина в золотом одеянии, исполненный ужаса. В хаос-вселенной Ситх его истинное тело держало каменную табличку, на которой были слова «Мир и установивший». «В прошлую эпоху мы потерпели неудачу в самом конце. Вся территория была уничтожена, но мне посчастливилось приобрести стелу покойного императора. Я спрятал в ней фрагмент моей истинной души, и в результате мне удалось выжить. Я был доставлен в хаос-вселенную и в конечном итоге стал его хаос-лордом». Рогатый бык был в состоянии крайней агонии. Как только эта растущая вселенная обрела бы форму, она смогла бы стать единым целым со стелой установившего мир. Тогда у меня был бы шанс подняться на... Но все теперь в прошлом. Все в прошлом. Рогатый человек постепенно начал успокаиваться. Что сделано, то сделано. Изменить это уже никак было нельзя. Возможно, я был слишком упрямым. Я, Хаослорд, и совершенно неуязвим в бесконечной пустоши. Почему я должен стать еще более могущественным? Рогатый человек постепенно пришел в себя. Он был порабощен так долго в предыдущую эпоху, что у него было почти маниакальное желание стать сильнее, стоять на вершине и управлять другими, чтобы никто никогда не управлял им снова. Но это была новая эра, эра, которая отличалась от предыдущей. Если Нин уничтожил эту зарождающуюся вселенную, это означает, что старая территория никогда не возродится. Он упустил свой шанс, но в результате он теперь был действительно свободен. Я теперь свободен. Больше ни за что сражаться. Рогатый человек полетел назад, к своей хаос-вселенной. Нет амбиций, только хочет защитить свой собственный дом. Одинокая. Цзинин, ММ такой хаос-лорд, достойное соседство. Аватар Нина в золотом одеянии основал имение в бесконечной пустоши. Он постоянно обходил окрестности. Он не мог гарантировать, что не возникнет опасности, но он сделает все возможное, чтобы защитить свой дом. Внутри пустынного хаоса, Нин в белом одеянии стоял в пустом пространстве, между Атархом Балиним и Атархом Икуном. «Вернись, брат Титан», Нин улыбнулся. Мгновенно начали появляться бесчисленные блики. Нин был практически всемогущ в своей собственной хаос-вселенной. Он мог видеть всю истинную душу Атарха Титана, и, таким образом, он мог переделать ее из пустоты и отозвать назад. Старик с двумя мясистыми усиками на голове медленно начал проявляться. Что только что случилось со мной? Атарх Титан в шоке уставился на Нина, Экуна и Балиня. Черный Север, ты не умер? Разве моя истинная душа не поглощена? Успокойся, рассмеялся Балинь. Подожди немного, подмигнул Экун. Нин тоже улыбнулся. Дай мне немного времени, брат Титан. Пока он говорил, бесчисленные световые блики снова начали собираться рядом с ним. На этот раз они превратились в Атарха Мобга. Следующими пришли Каменные и Небесные. После этого появился утонченный, расслабленный Атарх Пробужденный, и последним появился престарелый Атарх Антропос. Все восемь Атархов собрались вместе. Восемь Атархов, возникших в пустынной хаос-вселенной, наконец, воссоединились. Это Черный Север. Атарх Балинь сделал вступление, с улыбкой на лице. Он тренировался в Дао Омега Меча и использовал его, чтобы достичь Омега Атархи, привязав к себе нашу хаос-вселенную. В результате он смог вернуть вас всех назад. Брат, Черный Север, Атарх Антропос уставился на Нина широко раскрытыми глазами. Атарх Пробужденный чувствовал удивление и любопытство, поскольку он чувствовал тесную связь между собой и Нином. На самом деле, можно сказать, что Атарх Пробужденный направил меня на этот путь, засмеялся Нин. Они начали общаться. Все они были поражены таким поворотом судьбы. Они умерли, но теперь вернулись. Руководство, которое Атарх Пробужденный дал Нину, было критически важным. Без его руководства Нин, вероятно, не смог бы понять вечный меч Омега Дао. И теперь, став хаос-лордом, Нин смог возродить Атарха Пробужденного. Все было так интересно. Господа, слишком много наших гегемонов и императоров погибли во время двух войн, в которых нам пришлось поучаствовать. Они сражались насмерть ради всего нашего хаоса. Я должен вернуть их всех, смеялся Нин. Бум. Казалось, вся хаос-вселенная дрожит.